Маленький бледнолицый друг. Гендель совершенно безнаказанно пользуется своей популярностью. Он единственный из всех учителей, который категорически отказывается по окончании урока самостоятельно стирать с доски свои белые каракули и каждый раз выбирает себе жертву из числа благодарных учеников. На этот раз жребий пал на меня. Под мокрой губкой исчезают уравнения и переменные, в моих глазах больше напоминающие египетские иероглифы, чем математические формулы. В классе кроме меня никого. Когда за спиной раздаются шаги, я даже не оборачиваюсь, но опускаю губку и улыбаюсь, подозревая, что это Кэт или Николасу надоело ждать меня во дворе, и они решили вернуться. Но тень, упавшая справа от моей руки, мгновенно стирает улыбку с лица. Это не они, это Томас. Он долго смотрит на меня, не говоря ни слова. Черт его знает, в каком второсортном фильме он это подсмотрел. Я выжидаю и перевожу дух. Чего ты хочешь? Его палец прочерчивает по влажной темно-зеленой доске тонкую, резкую, светлую полосу, и она, будто бы увеличенная схема той тонкой линии, в которую сжаты его побелевшие губы. Только тронь ее еще раз. Я мог бы сделать вид, что удивлен, но плохо умею притворяться. Это только больше уверило бы его в том, что он ревнует меня, Кэт, не напрасно. Впрочем, все, что я о нем знаю, известно мне лишь с ее слов. Он не глуп, но и умом тоже не блещет, и потому любая пришедшая в голову мысль придает ему, как и многим людям подобного сорта, столь непоколебимую уверенность в собственной правоте, что расстаться с ней он не согласится никогда, даже если поймет, что его догадки завели его в совершенно противоположную от истины сторону. Я к ней и пальцем не прикасался, бросаю я в его сторону и продолжаю стирать с доски. Но, возможно, потеряя я обе руки, ты и тогда мне не поверил бы. Именно. Мы друзья. Знаешь, что такое друзья? Дружим с 5-летнего возраста. Тут быть ничего не может. Оставь меня в покое, будь добр. Забудь об этом. Еще как забуду. Я кладу губку и отряхиваю руки. Как только развернусь и выйду отсюда. Никуда ты не пойдешь, будешь стоять и слушать меня, ясно? Это тебе должно быть ясно. Я делаю шаг ему навстречу, он не движется с места. Что ты несколько ошибся адресом. Если хочешь что-то от Кэт, то к ней и иди. Она обращается со мной, как с последним дерьмом. Не исключаю, но это не моя проблема, и ко мне это не имеет никакого отношения. К тебе это имеет самое прямое отношение. Я ловлю его застывший взгляд. Он знаком мне, и кажется, что мне знакома боль, скрывающаяся за ним. Многие мужчины оставляли свое сердце в Визибле и неделю за неделей предпринимали попытки отвоевать его назад. Они писали километры писем, в доме днями и ночами разрывался телефон, они умоляли и угрожали. Они подкарауливали Глэс, когда та по утрам выходила из дома и возвращалась вечерами. Одни свирепели и топали ногами, другие плакали, но большинство из них просто смотрело, будто раненые звери. Они гнались за мамой, как за добычей, не представляя, что на самом деле охота идет на них, и охотник уже настиг их и бросил, как бросают битую дичь. Возможно, они не могли понять этого, потому что их на вылет простреленные сердца еще бились и ощущались в груди комком сырого мяса. Некоторых мне довелось увидеть. У всех у них был такой взгляд. «Я не знаю, что она нашла в такой тряпке, как ты», — хрипло произносит Томас, «но я не желаю больше видеть вас вместе. А придется, к сожалению, другого выбора у тебя нет. Он не движется с места. Этот прием испробован им десятки, сотни раз, и он не отступит, пока не будет сказано последнее слово, последние фразы, засевшие у него в голове. Если ты еще раз рискнешь к ней приблизиться, этому патетическому выпаду так и не суждено закончиться. Убить меня он не посмеет, конечно, но вот покалечить попытается. Я вполне могу с ним потягаться, как по росту, так и по физической силе, но это сейчас не имеет совершенно никакого значения. Мне становится ясно, чем бы ни закончилась драка, неважно, мнение своего обо мне он не изменит. Но не менее ясно и то, что времена битвы у Большого Глаза бесповоротно канули в лету. Никакая аура маленького героя больше не защитит меня, потому что на меня больше не будут поднимать руку дети. Те дети выросли и стали маленькими человечками. Самодельному луку и стрелам уже никогда не защитить меня от них. Мне от нее ничего не надо. Я делаю еще один шаг и приближаюсь к нему лицом к лицу. Как не надо ни от одной женщины. Мои руки ложатся ему на плечи, и их обжигает пульсирующим, дрожащим изнутри жаром. Мы почти одного роста, мне стоит лишь чуть приподнять голову. Сопротивления я не встречаю. Его губы теплые и твердые. Я слышу, как неравномерно бегут секунды, подчинившись биению моего пульса. Томас не движется. Я настаиваю, плотнее прижимаясь к нему, разжимаю языком его губы, толкаюсь в плотно сжатые челюсти, требовательно прохожусь по зубам. Голод прорывается ко мне в желудок, разливаясь по всему телу, будто где-то рухнула плотина. Я могу утонуть в нем, могу поранить его. На долю секунды его пах устремляется навстречу моему. Возможно, это всего лишь инстинкт, хотя я чувствую, что... Мгновение обрывается, рассыпавшись на мелкие осколки. «Теперь тебе ясно?» — шепчу я. Томас из оставшихся сил отталкивает меня. Я падаю назад и левым бедром ударяюсь об угол учительского стола. В ноге вспыхивает боль. «Ты за это еще заплатишь, грязный подонок!» Он в ярости выбегает, плечом задев дверной косяк. Будто бы все краски с развешанных в кабинете картин и плакатов стекли и устремились за ним, и я остаюсь один на один с черно-белыми тонами окружающих стен. В левом бедре с каждым новым притоком крови в разные стороны короткими прерывистыми волнами расходится боль. Я отираю губы тыльной стороной ладони и прикрываю глаза. Мой поступок должен был положить конец этой глупой истории, но что-то внутри подсказывает, что все еще только начинается. Когда я вновь открываю глаза, передо мной стоит Вольф. Мое сердце болезненно ёкает, как будто в этот раз... пропустила всю кровь назад, чтобы напомнить, как на самом деле легко меня ранить. Напомнить, что если захочет, оно может причинить боль. Может вообще перестать биться, стоит ему только того захотеть. С Томасом я бы нашел способ справиться. Вольфа я боюсь. Черты его лица за прошедшие годы погрубели. Подбородок обозначился резче. А губы стали полнее, нежели я помнил их по старым временам. Но в остальном ничего не изменилось. Непослушных волос цвета соломы, до которых меня так тянуло дотронуться, по-прежнему словно никогда не касалась расческа, способная обуздать их буйную красоту. В серо-голубых глазах все так же не найти ни единого признака жизни. Они не излучают ни холода, ни тепла, ничего не скрывают и в то же время не выдают. Эти глаза, слезы в которых я видел лишь однажды, не более чем сочетание зрачка и хрусталика, ко всему безразличное сращение радужки и сетчатки. Именно поэтому в них так страшно смотреть. Именно ими он все это видел. Я все видел. О, да, и я ничуть не сомневаюсь в этом. Он видел все. Все до последней мельчайшей детали. Я вслушиваюсь в звучание его слов, неуверенных, упрямых, угрожающих, как у ребенка. Остается добавить лишь «и я всем расскажу». Внезапно меня разбирает смех от мысли, что мне тогда придется ломать эту комедию бесконечно, что один за другим все парни нашей школы будут выстраиваться передо мной, чтобы я поцеловал их, и они убедились в том, что самый глубоко сидящий, самый потаенный страх в их жизни на самом деле не кошмар являющиеся им беспокойными, душными, бессонными ночами, а самая настоящая реальность, и мое присутствие как лакмусовая бумажка, по которой видно, в какой цвет окрасится проба их слюны, перемешанные с моей, по которой будет ясно, что и они тоже, как я, меченые. Он сделал тебе больно? Да. Вольф поднимает руку и гладит меня по щеке, его дыхание пахнет мятой. Ничто на свете не могло бы избавить меня от взгляда этих пустых, бесчувственных глаз. Никакое насилие со стороны Томаса не могло бы быть хуже этого холодного, почти нежного касания. «Это хорошо», — улыбается он. «Хорошо». Кэт всегда была ярым сторонником того, что для праздника не должно быть особенного повода. В субботу вечером она и Николас, обняв друг друга, стоят на пороге Визибла, торжественно улыбаясь. В руках у Кэт три пузатые бутылки шампанского из отцовского погреба, по одной на каждого. «Тут у вас прохладно», — замечает Николас, рассекая пальцем облачко пара, в которое мгновенно превратилось его дыхание, стоило только слететь с губ. «Знаю, пришлось бы срубить поллеса, чтобы протопить этот дом целиком». Визибл полностью в нашем распоряжении. Михаэль уговорил Глэс провести выходные у него. Для нее, в правилах которой никогда не было задерживаться где-либо дольше, чем на одну ночь, и которая всегда приводила своих мужчин домой, вместо того, чтобы оставаться у них, это в полной мере можно назвать первым разом. Что касается Михаэля, то тут мне только остается надеяться, что он хорошо представляет себя, с кем связался. Диана, прежде чем отправиться ночевать к Коре, простилась со мной, насколько могла тепло. Уходя, она излучала такую расслабленность и доброту, что я еле удержался, чтобы не крикнуть ей вслед, что для купания в речке уже не совсем подходящая погодка. Николас протягивает мне пакет. «Что это?» «Свечи», — улыбается он и смахивает со лба прядь черных, как смоль, волос. «Ровно 100 штук». «Вау!» «Ну а где же бокалы из хрусталя?» — раздается голос Кэт. «Очень смешно. Мы находим на кухне три пустые банки из-под горчицы и поднимаемся ко мне. Свечи теснятся на подоконнике, мьютятся вдоль стен и вспыхивают небольшими островками на паркетном полу. Помимо прочего, от них в комнате становится заметно теплее, и я, не без облегчения, могу забыть о необходимости вечно подкармливать строптивую, то и дело норовящую потухнуть печку. Тоскливый туманный ноябрь все быстрее движется к концу, и по ночам температура нередко падает ниже нуля. Утром первое, что я вижу, это изморось, буйно расцветшая на стеклах моего окна. Если верить новостям, вот-вот подуют первые ледяные ветра. Когда все свечи, наконец, горят, Кэт, словно маленький ребенок, восторженно хлопает в ладоши. Мерцающее пламя отражается в окне, и комната похожа на неспокойное море дрожащих трепетных огоньков. Николас оглядывается по сторонам, словно ища чего-то. «Ты никогда не слушаешь музыку?» «Только радио?» «На кухне за завтраком». «Надо было скрипку взять», — не выдерживает Кэт и смеется. «Играешь на скрипке?» — спрашивает Николас, и мне слышится уважение в его голосе. «Тогда ты наверняка знаешь первый скрипичный концерт Брамса. Он...» Я сбегаю по ступеням на кухню, чтобы взять радио, и, не удосужившись включить свет, почти падаю, понадеявшись на то, что ориентироваться на громкие голоса сверху вполне достаточно. Если на мгновение остановиться, то без труда можно понять истинную причину этой спешки. Совершенно бесполезные спешки, потому что мысли все равно меня нагоняют. Я ревную его к Кэт. Отрицать это было бы бессмысленно. Мне не нравится та атмосфера доверия, которая возникает между ними, и лучшим доказательством того, что это не мои домыслы, было то, как они в обнимку нарисовались сегодня в дверях. Мне не нравится громкий разговор, доносящийся из моей комнаты. Не нравится просто из-за того, как легко они общаются друг с другом, как легко и непринужденно улыбаются. Слишком часто в последнее время я замечаю это, когда мы втроем. Чем сильнее я стараюсь прогнать такие мысли из головы, принять их за плод моего больного воображения, тем с большей силой они захлестывают меня вновь. Стоит лишь переступить порог. Они сидят бок о бок на матрасе. Кэт что-то рассказывает о каком-то своем однокласснике, даже не сомневаясь, что она снова рылась в делах на столе отца, а он слушает ее, но не просто слушает. Он смотрит на нее, наблюдает за тем, как она говорит, и на его губах проступает это еле заметное, столь знакомое мне выражение, смесь отстраненности, увлеченности и тонкой ноты превосходства в уголках рта. Интересно, рассказывала ли она ему, что скрывает его собственное личное дело? «Радио», — с трудом сообщаю я, — «мне поискать какую-нибудь станцию с классической музыкой или...» «Воткнул, включил», — командует Кэт, и я не могу понять, что же в этой фразе ее так непомерно веселит, что приходится, корчась от смеха, кататься по матрасу. Выстреливает первая пробка и бьет в потолок. Из бутылки вырывается фонтан пены и пузырьков, звенят банки, стукаясь боками. Мои подозрения рассеиваются под натиском искрящейся пены. Одна бутылка уходит на то, чтобы выпить за ее отца, столь щедро, хоть и не по своей воле, обогатившего наш вечер запасами из собственного погребка. Вторая — за нас, за жизнь, из-за того, кто изобрел эти крошечные щекочущие нос пузырьки. На третьей я тону в чувстве счастья и странной немоты, сковывающей губы и медленно растекающейся по лицу, вниз, по шее и по рукам, которые вдруг кажутся слишком далекими, чтобы за ними уследить. «А зимой», — вдруг говорит Кэт, — «кто бы мог подумать, их опять потащило в эти чертовы Альпы». «За Альпы!» — играет радио, мы подпеваем ему особенно громко шлягером прошедшего лета с грустью и в полголоса, тем меланхоличным мотивом, который каждый знает наизусть, не в силах припомнить, когда и при каких обстоятельствах он слышал их в первый раз. В какой-то момент становится ясно, что радиостанция окончательно перешла на поп. «Знаете, я тут подумала», — произносит Кэт, вертя последнюю, давно уже пустую бутылку из-под шампанского в руках. «А возьму-ка я и перекрашусь. На этот белый уже смотреть не могу». Она улыбается. Ее рот кажется мне больше обычного, но, возможно, всего лишь кажется, и глаза ее были бы в таком случае чуть меньше, но ее привычный цвет волос, впрочем, вполне хорош. «Но тебе идет быть светлой, а я хочу темный, хочу черный. Будешь как полейка. Я волосы хочу покрасить дурак, а не вся перекрасится. Кстати, а где эта древняя кукла?» Николас протягивает руку, указывая на полку, и за рукавом его белого свитера сквозь полумрак комнаты тянется светлый след. «Я рассказывал ему о нем?» Вспоминать не хватает сил и времени. В следующую секунду я вижу, как Кэт, напевая, кружится по комнате, сжимая в руке фарфорового малыша. «Эй, куколка, давай станцуем! Не урони его! Почему ты такой черный? Полейка, Кэт, будь осторожна! И почему тебя вообще зовут Кэт? Полейка?» Еще секунду назад она прижимала его к груди, баюкая, как беззащитное спящее дитя, но в следующее мгновение он, перевернувшись, пролетает по комнате и рассыпается на полу сотней мелких осколков. «Слишком поздно», — слышу я голос Николаса рядом с собой. На 9-й день рождения Тереза подарила Диане куклу, у которой были длинные светлые волосы, чтобы их можно было расчесывать. Если нажать на живот, кукла писала. Мне достался футбольный мяч. Поначалу я даже не пытался скрыть своего разочарования. Футбольный мяч был в моем представлении самым глупым и бесполезным подарком на свете, который я только мог себе представить. Какое-то время во мне еще теплилась надежда, что Тереза просто перепутала. Неужели она не знала, что я полюбил бы эту куклу? Однако справедливость не восторжествовала. Меня колотило от негодования и злобы, и даже вид поистине роскошного торта, который Тереза на наших глазах окатила водопадом разноцветных сахарных жемчужин, был не в состоянии меня утешить, и я наотрез отказывался задуть свои 9 свечек. До того ни одну неделю, а может и не один месяц, я чувствовал на себе пристальное внимание Глэс. Иногда ее взгляды ложились на меня едва заметным, но все же ощутимым грузом, и даже тогда я заметил, что она наблюдает за мной лишь в строго определенных ситуациях. Как я на кухне накрываю на стол, как убираюсь в нашей детской, которая вечно казалась мне страшно неряшливой, как 20 раз завязываю шнурки, пока обе петли у бантиков не будут действительно одинаковыми. Во всем этом, видимо, было что-то общее, что ускользало от меня самого, и то, что было множество других дел, которыми я мог заниматься, не привлекая со стороны матери ровным счетом никакого подозрительного внимания, все только усложняло. Теперь, благодаря подарку, в моей жизни стало на одну проблему больше. Создавалось впечатление, что Глэс волновало только одно – когда же я, наконец, примусь за свою новую игрушку? Тебе не нравится, дарлинг? Я качал головой. Но почему? Тереза заплатила за него столько денег, и это такой прекрасный мяч, Фил, посмотри. Нет. Во мне не просыпалось ни малейшего желания иметь к нему какое-либо отношение. Не бездумно гонять его по любому свободному пространству, не еще более бессмысленно стучать по нему носком ноги, как это постоянно делали на переменах мои одноклассники. Даже при всем желании я ничего хорошего не мог найти в этих дурацких черно-белых лоскутках, разве что сама круглая форма навевала мне приятные ассоциации с елочными игрушками и мыльными пузырями. Как только Глэс перестала меня преследовать, он был благополучно забыт в одном из многочисленных пыльных углов Визибла. Впервые я был благодарен судьбе за то, что их было настолько много, что обыскать все отняло бы слишком много времени. Жаркими летними днями сотни маленьких юрких ос-наездниц с невероятной скоростью вгрызались в рыхлую древесину, чтобы отложить в заброшенных щелях свои яйца, и в глубине души я надеялся, что из них хотя бы иногда вылупляются личинки, поедающие именно изделия из кожи. В один из теплых летних деньков, когда мы вернулись из школы, на моей кровати нас встретил ни много ни мало мяч, за это время ничуть не утративший своего первозданного уродства. За 3 месяца я успел позабыть не только об его существовании, но и о рождавшихся в моей голове коварных планах его уничтожения. Но с его появлением все эмоции всколыхнулись с прежней силой. Она его нашла. Поначалу я решил, что вот это скользкое, огромное, отвратительное нечто Глэс просто положила на видное место, как кладут любую потерянную и случайно найденную вновь игрушку, чтобы обрадовать бывшего владельца, и, недолго думая, быстро спрятала его подальше под кровать. Мне и в голову не могло прийти, что его возвращение в мою жизнь было лишь прелюдией к спектаклю, тщательно продуманному и разыгранному затем Глэс и Терезой, но, к сожалению, не принесшего мне и малой талики того удовольствия, которое, по всей вероятности, я должен был испытать. В ближайшую субботу на пороге дома появилась Тереза. Вот уже несколько дней стояла чудная погода, и, несмотря на то, что июнь только-только начинался, в доме уже ощущалась жара. Мы собрались на пикник. Диана запихнула в отдельный мешочек свою куклу и прочую дребедень, и мы отправились на ту самую лужайку на берегу реки, которая вызывала во мне воспоминания о том злополучном разговоре, что имел в моей жизни столь далеко идущие последствия. По дороге я почти бессознательно ощупывал уши, чтобы убедиться, что они не обрели вдруг свою первоначальную форму. «Давай поиграем, Фил», — объявила Тереза, не успев поставить корзину на землю. «Во что?» «В одну веселую игру. Скорее даже это не игра, а испытание», — объяснила она. На самом деле 3 маленьких испытания, но если ты все их пройдешь, то получишь прекрасный подарок». При слове «подарок» Диана обернулась и посмотрела на нее с нескрываемой надеждой. Светловолосая, вечно писающая кукла со всей очевидностью ее не устраивала. «Это такая игра, в которую мы можем поиграть только с Филом», тут же объявила Тереза в ее сторону. Диана кивнула и отвернулась. Громко выражать свое недовольство было ей несвойственно. Я тут же почувствовал себя не в своей тарелке. Очередной подарок не привлекал меня ни чуточки, будь он даже во стократ прекраснее, чем обещали. В конце концов, прекрасного футбольного мяча мне уже и без того хватило, и было совершенно ясно, что наши представления о прекрасном могут существенно разниться. С другой стороны, во мне проснулось некоторое любопытство, которое тут же угасло, как только Глэс к моему ужасу извлекла из корзины злополучный предмет и вручила его Терезе. На лице последней засияла торжествующая улыбка. «Не бойся, Фил, это всего лишь игра». Она зажала мяч под мышкой. Я почуял неладное. «Ты готов?» Я кивнул. «Итак, первое испытание», — с расстановкой произнесла Тереза. «Свистнуть?» «Что?» «Свистнуть — это совсем легко. Смотри, я тебя научу». Она бросила мяч и засунула 2 пальца в рот. Раздался такой оглушительный резкий свист, что мне показалось, будто по сверкающей поверхности воды от страха побежала рябь. «Вау!» — воскликнул Глэс, которая, скрестив ноги, сидела на расстеленном одеяле и крутила толстую, похожую на кулечек, сигарету. «А теперь ты», — приказала Тереза. Поколебавшись, я, как она, засунул в рот большой указательный пальцы и принялся дуть. Но изо рта у меня не вырывалось ничего, кроме громкого сопения. Под чутким руководством, куда надо ставить пальцы и как прижимать к зубам язык, я снова повторил весь процесс, на этот раз залив слюной весь подбородок и воротник. Но даже запихнув себе в рот пол ладони и чуть было не подавившись, я не добился ничего, кроме позывов к тошноте. «Не расстраивайся, с первого раза ни у кого не получается, но ты молодец!» Тереза приподняла мою голову, взявшись пальцем за подбородок, улыбнулась и потрепала меня по затылку. «Перерыв!» — объявила она, плюхнувшись на одеяло рядом с Глэс. «Молодец! У меня же ничего не получилось!» Глэс закурила сигарету, сделала 2 затяжки и передала ее Терезе. Серо-голубые клубы дыма, как маленькие туманные зверьки, поднимались по воздуху и плыли над лужайкой. Их запах приятно щекотал нос и напоминал мокрую свежескошенную траву и одновременно сахарную глазурь. Я старался думать, что дело было именно в самом запахе, а не в том, что обе безостановочно хихикали. Но меня утешало, что пока они заняты этим, им нет дела до того, умею я свистеть или, как выясняется, нет. «Второе испытание», — радостно заявила Тереза, потушив сигарету, немного пошатываясь, она поднялась с травы и ткнула пальцем в мяч. «Будем бросать». «Я больше не хочу». «Ну, пожалуйста, дарлинг», — заискивающе прощебетала Глэс. «Сделай это ради меня». Я беспомощно обернулся к Диане, но она уютно сидела на траве, причесывая куклу, и в сотый раз заставляла ее писать. И я ощутил укол зависти. Чтобы кукла писала, ее надо было напоить, и каждые несколько минут Диана бегала к реке, чтобы набрать воды в специальную бутылочку. Все эти странные испытания, выпавшие в тот день на мою долю, казалось, ничуть ее не интересовали. Глэс по-прежнему умоляюще на меня смотрела. «Значит, будем бросать». «Не так уж это и сложно». Дважды выскользнув из моих ладоней, мяч плюхнулся на землю. На третий раз, вместо того, чтобы лететь к Терезе, он направился почему-то вверх и чуть было не приземлился мне на голову, а на четвертой и последней попытке я зашвырнул его прямо на одеяло, где в последний раз, возмущенно звякнув, рассыпалась на осколки чашка. «Как говорится, на счастье», — засмеялась Тереза, — «и я Бодро улыбнувшись в ответ, надеялся лишь, что она не заметит, как предательски задрожала моя нижняя губа. Слезы, готовые в любой момент побежать по щекам, жгли глаза так, что сдерживаться было почти невозможно. На этот раз перекура не было. «А теперь гол!» — хором воскликнули Тереза и Глэс, что стало поводом для нового приступа преувеличенно радостного настроения. Гол! Вот оно, самое последнее и самое коварное из приготовленных испытаний. Самая изощренная пытка — самый последний предел. Или они даже не замечали, им не приходило в голову, что они попросту издеваются надо мной, что я при всем желании не смогу попасть по мячу, который я даже не в силах был бросить. Тех самых пресловутых сил во мне оставалось только на то, чтобы поскорее покончить с этим невыносимым действом. Я положил ненавистный мяч перед собой и замер в нерешительности. Разбежаться? Не разбежаться? Правый? Левый? Куда? Тереза ободряюще махнул рукой. «Ну, давай, дарлинг», — подначивал меня Глэс. «Но, мама, просто возьми и сделай это». Шрамы у меня за ушами неистово зачесались. Я посмотрел в восторженно распахнутые глаза матери, зрачки в которых казались неестественно суженными, и, внезапно глядя на пляшущие в них незнакомые огоньки, понял, что чувствовал Дамбо перед тем, как прыгнуть с 20-метровой вышки в манную кашу. Непостижимым образом Глэс в мгновение ока превратилась в одну из этих там маленьких человечков. Диана, наконец, отложила в сторону куклу и с интересом, как мне казалось, наблюдала за происходящим. Тереза стояла рядом с ней, приоткрыв рот, смотрела на меня непривычно замутненным взглядом. В том, что рот ее был полуоткрыт, само по себе не было ничего необычного, но в то же время она производила впечатление человека с полным отсутствием в голове извилин и просилась мысль, что с ее губ вот-вот закапает слюна. Я улыбался и ненавидел их всех, и, сжав ненависть в кулак, с разбегу вдарил по мячу, попав по нему самым кончиком ступни. Удачнее удара трудно было себе представить. Мяч оторвался от земли, описав идеальную завораживающую дугу по параболе, расчертившей воздух над нашими головами. Я задрал голову и посмотрел ему вслед. Не болтаясь в воздухе, ни разу не отклонившись от траектории, юлящее и сверкающее на солнце черно-белое пятно бесшумно поднялось, достигло апогея и так же плавно пошло вниз и упало в реку. Раздался тихий всплеск, настолько тихий, что я не был уверен, ударился ли мяч о поверхность воды, или это мое сердце упало в плещущийся в желудке ужас. Я втянул воздух и замер. «Ура!» — завопила Тереза и захлопала в ладоши. «Ну что, малыш, ты прошел все испытания». «И это все?» — с сомнением переспросила Глэс, следя, как и мы все, за резво уплывающим по течению мячом, который становился все меньше и меньше, кувыркаясь на маленьких, поблескивающих на солнце волнах. «Ты считаешь, что можно распознать гомосексуальные наклонности по отсутствию спортивных? Скорее, по отсутствию желания спортом заниматься?» «Ну, я не знаю, конечно. Зато я знаю», — ничуть не смущаясь, парировала Тереза. «Поверь мне, у меня надежный источник. Эту игру каждый знает, что не мешает им над ней ухахатываться. Что твой сын — самая настоящая маленькая мисс Нэнси, это как пить дать. Примечание — женоподобный, жеманный мужчина. Сленг, конец примечания». Она наклонилась и поцеловала меня в лоб. «Никогда не забуду, как он хотел быть спящей красавицей, а ведь сколько лет уже прошло. Кто такая маленькая мисс Нэнси, я не знал, и уж тем более не знал, при чем здесь спящая красавица. Зато мне было точно известно, что по моей вине в реку попал футбольный мяч, за который Тереза отдала столько денег. Мяч, который был моим подарком на день рождения, то есть априори сокровищем, святыней, даже несмотря на мою ненависть к нему». И что мир сошел с ума, потому что Никого это ни в малейшей степени не волновало. Теперь уже Глэс взяла меня за подбородок, повернула к себе мое лицо и свободной рукой погладила меня по голове. «Ну, раз так, значит так». Она задумчиво посмотрела на меня, и что-то мелькнуло на ее лице, будто пронеслась едва заметная тень, быстро, словно взмах ресниц. «Значит, так мне и надо». Наконец-то на губах Глэс снова заиграла улыбка, и я облегченно вздохнул, не переставая вглядываться в ее глаза в поисках подвоха, малейшего сигнала о том, что ей не хотелось бы, чтобы ее сын был маленькой мисс Нэнси, и это срочно необходимо исправить, возможно, путем операционного вмешательства, как это произошло с ушами. Если этим сигналом была та самая тень, скользнувшая по ее лицу, то это уже было в прошлом. Очевидно, быть мисс Нэнси не настолько плохо, как иметь оттопыренные уши. Я уже было подумала, что все, когда он вдруг по нему ударил. Но при всем при этом, Тереза снова заливалась смехом, при всем при этом он все равно молодец, он герой, ты у нас герой, Фил. А теперь за пирог, боже, как же я хочу сладкого. Итак, я оказался героем. Понять мне это было сложно, поскольку героическим маме и Терезе казалось то, что в моих глазах выглядело позорной неудачей, но при всем при этом я все равно был героем. Это было хорошо, причем хорошо настолько, что становилось все приятнее и приятнее, и все последующие дни я испытывал горячее желание поведать кому-нибудь о том, какой я молодец, например, Анне Глессер или господину Троту. Но Анне вот уже год как лежала в том ужасном санатории, где ее истязали электрошоком, завернув в смирительную рубашку, а господин Трот, милейший старый прыщ, еще года два назад с улыбкой на губах, завершил свой путь не где-нибудь, а прямиком на небе. Не было никого, кому я бы мог доверить такое, и мне не оставалось ничего, кроме как ждать следующего приезда Гейбла.